Литовский великий князь Александр сообразил, что трудно будет ему бороться разом с Москвою и с Менгли-Гиреем. Он задумал жениться на дочери Ивана Елене и таким образом устроить прочный мир между двумя соперничествующими государствами. Переговоры о сватовстве начались между литовскими панами и главнейшим московским боярином Иваном Патрикеевым. Эти переговоры шли вяло до января 1494 года. Наконец, в это время присланные от Александра в Москву послы заключили мир, по которому уступили московскому государю волости перешедших к нему князей. Тогда Иван согласился выдать дочь за Александра, с тем, чтобы Александр не принуждал ее к римскому закону. В январе 1495 года Иван отпустил Елену к будущему мужу с литовскими послами, но с условием, чтобы Александр не позволял ей приступить к римскому закону даже и тогда, когда бы она сама этого захотела, и чтобы построил для нее греческую церковь у ее хором. Для Ивана Васильевича выдача дочери замуж – была только средством, которым он надеялся наложить свою руку на литовское государство и подготовить в будущем расширение пределов своего государства за счет русских земель, подвластных Литве. С этих пор начался ряд разных придирок со стороны Ивана. Александр не стеснял своей жены в вере и жил с нею в любви, но не строил для нее особой православной церкви, предоставляя ей посещать церковь, находившуюся в городе Вильне. Светские паны-католики, а преимущественно католические духовные, и без того были недовольны, что их великая княгиня не католичка. И пуще бы зароптали, если б король построил для нее особую православную церковь. Кроме того, Александр не хотел держать при Елене московского священника и московскую прислугу, как этого требовал тесть с явною целью иметь при дворе зятя соглядатаев. Сама Елена не только не жаловалась отцу на мужа, как бы этого хотелось Ивану, но уверяла, что ей нет никакого притеснения, что священника московского ей не нужно, что есть другой православный священник Вильне, которым она довольна, что ей также не надобно московской прислуги и боярынь, потому что они не умеют себя держать прилично, да и жаловать их нечем, так как она не получила от отца никакого приданного. Иван этим недовольствовался, придирался по-прежнему ко всему, к чему только мог придраться, и, между прочим, требовал, чтобы зять титуловал его государем сия Руси. Само собой разумеется, что Александру нельзя было согласиться на последнее, потому что сам Александр владел значительной частью Руси, а Иван, опираясь на титул, мог заявить новые притязания на русские земли, состоявшие под властью Литвы. В то же время Иван сохранял прежние отношения с Менгли-Гиреем и не только не жертвовал ими для зятя, но давал своим послам, отправляемым в Крым, наказ не отговаривать Менгли-Гирея, если он захочет идти на литовскую землю, и объяснить ему, что у московского государя нет прочного мира с литовским, потому что московский государь хочет отнять у литовского всю свою отчину русскую землю. Таким образом, относясь двоедушно к зятю, Иван Васильевич был искренне и откровеннее с крымским ханом, который платил ему верной службой. Таковы-то были отношения Ивана Васильевича к зятю и Литве вплоть до 1500 года. Последние годы XV века особенно ознаменовались многими новыми явлениями внутренней жизни. Дипломатические сношения сближали мало-помалу с европейским миром Восточную Русь, долгое время отрезанную и отчужденную от него. Являлись начатки искусств, служившие главным образом государю, укреплению его власти, удобством его частной жизни, а также и благолепию московских церквей. Вслед за церковью Успения, построенной Аристотелем, построены были одна за другой каменные церкви в Кремле и за пределами Кремля в Москве. В 1489 году окончен и освящен был Благовещенский собор, имевший значение домового храма великого князя. Около того же времени построена была церковь Рис-Положения. До тех пор великие князья московские жили не иначе, как в деревянных домах, да и вообще на всем русском севере каменными зданиями были только церкви. Жилые строения были исключительно деревянные. Иван Васильевич, заслышавши, что в чужих краях, куда ездили его послы, владетели живут в каменных домах, что у них есть великолепные палаты, где они дают торжественные празднества и принимают иноземных послов, приказал построить и себе каменную палату для торжественных приемов и собраний. Она была построена венецианцем Марком и другими итальянцами, его помощниками, 1487-1491 годы, и до сих пор сохранилась под названием Грановитой палаты. В следующем, 1492 году, Иван Васильевич приказал построить для себя каменный жилой дворец, который вскоре после того был поврежден пожаром, а в 1499 году возобновлен миланским мастером Алевизом. Достойно замечания, что во время построек дворца государь некоторое время проживал в частных домах, в доме боярина Патрикеева и в домах московских жителей у Николы Подкопай и близ Яузы. Кремль был вновь обведен каменной стеной. Итальянцы построили в разные годы башни и ворота и устроили посреди Кремля подземные тайники, в которых государи скрывали свои сокровища. Между Москвою рекою и Неглинною проведен был ров, выложенный камнем. Следуя примеру государя, митрополиты Геронтий и Зосима строили себе кирпичные палаты, а также трое бояр сделали для себя каменные дома в Кремле. Но это было исключение. Каменные дома не вошли в обычай у русских. На Руси образовалось убеждение, что жить в деревянных домах полезнее для здоровья. Сам государь и преемники его долго разделяли это мнение и держали у себя каменные дворцы только для пышности, а жить предпочитали в деревянных домах. Иван Васильевич имел особую любовь к металлическому делу во всех его видах. Иноземные мастера лили для него пушки, таковы были, между прочим, итальянцы де Босис, Петр и Яков. Де Босис в 1482 году слил знаменитую царь-пушку, которая и теперь изумляет своей огромностью. В 1491 году Траханиот вывез из Германии рудокопов Иоганна и Виктора. Вместе с русскими людьми они нашли серебряную и медную руду на реке Цильме в 3 верстах от Печоры. Но местонахождение этих руд было невелико, не более 10 верст. Тогда же начали плавить металлы и чеканить серебряные мелкие монеты из русского серебра. Великий князь любовался серебряными и золотыми изделиями, и при его дворе было несколько иноземных мастеров серебряных и золотых дел – итальянцев, немцев и греков. Но, собственно, для распространения всякого рода умелости в русском народе не сделано было ничего. Достойно замечания, что в тот век, когда греки, рассеявшись по Западной Европе, обновляли ее, знакомя с плодами своего древнего просвещения и положили начало великому умственному перевороту, известному в истории под именем эпохи Возрождения, в московском государстве, где исповедовалась греческая вера и где государь был женат на греческой царевне, они почти не оказали образовательного влияния. Долговременное азиатское варварство не давало для этого плодотворной почвы. К тому же деспотические наклонности Ивана Васильевича и бесцеремонные обращения с иноземцами не привлекали последних в значительном числе в Москву и не предоставляли им необходимой свободы для деятельности. Торговля при Иване вовсе не была в цветущем состоянии. Хотя в Москву и приезжали иноземные купцы, привлекаемые желанием великого князя иметь редкие изделия, неизвестные в Руси, но народ русский почти не покупал их товаров. Торговля вообще в это время упала против прежнего. На юге Кафа, бывшая некогда средоточием черноморской торговли, досталась в руки турок. При новых владителях она не могла уже быть в таком цветущем состоянии, как при генуэзцах. Купцы не пользовались там прежней безопасностью, а сообщение Москвы с Черным морем чрезмерно было затруднительно по причине татарских орд и враждебных столкновений Литвы с Москвою. На севере Новгород лишился своего прежнего торгового населения, своей свободы, благоприятствовавшей торговле, и, наконец, в 1495 году Иван Васильевич окончательно добил тамошнюю торговлю. Придравшись к тому, что немцы в Ревеле сожгли русского человека, пойманного на совершении гнусного преступления, Иван Васильевич приказал схватить в Новгороде всех немецких купцов, и притом не из одного Ревеля, а из разных немецких городов, засадить в погреба, запечатать новгородские гостиные дворы, их было два – готский и немецкий, все имущество и товары этих купцов отписать на государе. Через год их выпустили в числе 49 человек и отпустили на родину, совершенно ограбленных. Само собой разумеется, что подобные поступки не могли благоприятствовать ни развитию торговли, ни благосостоянию русской страны. Московское государство при Иване получило правильное земельное устройство. Земли были разбиты на сохи. Эта единица не была новостью, но теперь вводилась с большей правильностью и однообразием. Таким образом, в 1491 году Тверская земля была разбита на сохи, как московская. В Новгородской оставлена своя соха, по размеру отличная от московской. Московская соха разделялась на три вида, смотря по качеству земли. По земельную мерою была четь, то есть такое пространство земли, на котором можно было посеять четверть бочки зерна. Таким образом, на соху доброй земли полагалось 800, средний – 1000, а худой – 1200 четвертей. Сообразно трехпольному хозяйству, здесь принималось количество земли тройное. Так, например, если говорилось 800 четей, то под этим разумелось 2400. Сенокосы и леса не входили в этот расчет, а приписывались особо к пахотной земле. В сохи входили села, сельца и деревни, которые были очень малолюдны, так что деревня состояла из двух, трех и даже одного двора. Населенные места, где занимались промыслами, назывались посадами. Это были города в нашем смысле слова. Они также включались в сохи, но считались не по четям, а по дворам. Для приведения в известность населения и имуществ посылались чиновники, называемые писцами. Они составляли писцовые книги, в которых записывались жители по именам, их хозяйство, размер обрабатываемой земли и получаемые доходы. Сообразно доходам налагались подати и всякие повинности. В случае нужды с сох бралось определенное число людей войска, и это называлось посошною службою. Кроме налагаемых податей, жители платили чрезвычайное множество различных пошлин. Внутренняя торговля обложена была также множеством мелких поборов. При переезде из земли в землю, из города в город, торговцы принуждены были платить таможенные и проезжие пошлины, так называемые «тамгу» и «мыта», не считая других более мелких поборов, взимаемых при покупке и продаже разных предметов. Все устраивалось так, чтобы жители, так сказать, при каждом своем шаге доставляли доход государю. Иван Васильевич, уничтожая самобытность земель, не уничтожал, однако, многих частностей, принадлежавших древней раздельности, но обращал их исключительно в свою пользу. Оттого соединение земель под одну власть не избавляло народ от многих тех невыгод, которые он терпел прежде вследствие раздробления русской земли. 1497 год ознаменовался в истории государствования Ивана Васильевича изданием судебника, заключавшего в себе разные отрывочные правила о суде и судопроизводстве. Суд поручался от имени великого князя боярам и окольничим. Некоторым детям боярским давали так называемое кормление, то есть временное владение населенную землею с правом суда. В городах суд поручался наместникам и волостелям с разными ограничениями. Им придавались так называемые «дворские старосты» и выборные из так называемых «лучших людей», то есть зажиточных. При судьях состояли дьяки, занимавшиеся делопроизводством, и так называемые «недельщики» – судебные приставы, исполнявшие разные поручения по приговору суда. Судьи получали в вознаграждение судные пошлины с обвиненной стороны в виде известного процента с рубля в различных размерах, смотря по существу дела, и не должны были брать так называемые посулы – взятки. Тяжбы решались посредством свидетелей и судебного поединка или так называемого поля, а в уголовных делах допускалась пытка. Но только в том случае, когда на преступника будут улики, а не по одному наговору. Судебный поединок облагался высокими пошлинами в пользу судей. Побежденный, называемый убитым, считался проигравшим процесс. В уголовных преступлениях только за первое воровство, и то кроме церковного и головного, кражи людей, назначалась торговая казнь. А за все другие уголовные преступления определялась смертная казнь. Свидетельство честных людей ценилось так высоко, что показания пяти или шести детей боярских или черных людей, подтверждаемое крестным целованием, было достаточно к обвинению в воровстве. Относительно холопов оставались прежние условия. То есть холопом был тот, кто сам себя продал в рабство или был рожден от холопа, или сочетался браком с лицом холопского происхождения. Холоп, попавший в плен и убежавший из плена, делался свободным. Но в быте сельских жителей произошла перемена. Судебник определил, чтобы поселяне, крестьяне переходили с места на место, из села в село, от владельца к владельцу только однажды в год, в продолжении двух недель, около осеннего Юрьева дня, 26 ноября. Это был первый шаг закрепощению. В 1498 году начался в великокняжеском семействе раздор, стоивший жизни многим из приближенных Ивана. протекло более 7 лет после смерти старшего его сына, оставившего по себе сына Дмитрия. Мы не знаем подробностей, как держал себя великий князь по отношению к вопросу о том, кто после него должен быть наследником. Второй ли сын его Василий от Софии или внук Дмитрий, которого отец уже был объявлен соправителем государя. Всеобщее мнение современников и потомков приписывало смерть старшего сына великой княгини Софии. Несомненно, что она не любила ни сына первой супруги Ивана, ни ее внука и желала доставить престол своему сыну Василию. Но против Софии существовала сильная партия, и во главе ее было 2 могучих боярина – князь Иван Юрьевич Патрикеев и зять его князь Семен Иванович Рипаловский. Они были самыми доверенными и притом самыми любимыми людьми государя. Все важнейшие дела переходили через их руки. Они употребляли все усилия, чтобы охладить Ивана к жене и расположить к внуку. Со своей стороны действовала на Ивана невестка Елена. Свекор в то время очень любил ее, но и противная сторона имела своих ревностных слуг. Когда Иван, еще не делая решительного шага, оказывал большие ласки Дмитрию, сторонники Софии стали пугать Василия, что родитель его вскоре возведет на великое княжение внука, и от этого Василию придется со временем плохо. Составился заговор. К нему пристали князь Иван Полецкий, Хруль, Скрябин, Гусев, Еропкин, Поерок и другие. Решено было, что Василий убежит из Москвы. У великого князя, кроме Москвы, сберегалась казна в Вологде и на Белоозере. Василий захватит ее, а потом погубит Дмитрия. Заговор этот неизвестно каким образом открылся в декабре 1497 года. В то же время государь узнал, что к жене его Софии приходили какие-то лихие бабы с зельем. Иван Васильевич рассвирепел, не хотел видеть жены, приказал взять под стражу сына. Всех поименованных выше главных заговорщиков казнили, отрубали сперва руки и ноги, потом головы. Женщин, приходивших к Софии, утопили в Москве-реке, и многих детей боярских заточили в тюрьмы. Наконец, назло Софии и ее сыну, 4 января 1498 года Иван Васильевич торжественно венчал своего 15-летнего внука в Успенском соборе так называемую «шапкою Мономаха» и «бармами». Это было первое коронование на Руси. Но прошел год, и все изменилось. Иван Васильевич помирился с женою и сыном, охладел к Елене и внуку, разгневался на своих бояр, противников Софии. Самолюбие его было оскорблено тем, что Патрикеев и Рипаловский взяли большую силу. Вероятно, Иван Васильевич хотел показать и себе самому, и всем другим свою самодержавную власть, перед которую все без изъятия должны поклоняться. 5 февраля 1498 года князю Семену Рипаловскому отрубили голову на Москве-реке за то, что он высокоумничал с Патрикеевым, как выражался Иван. Та же участь суждена была Патрикеевым. Но митрополит Симон выпросил им жизнь. Князь Иван Юрьевич Патрикеев и старший сын его Василий должны были постричься в монахи, а меньшой Иван был посажен под стражу. После того Иван Васильевич провозгласил своего сына великим князем, государем Новгорода и Пскова. Такое странное выделение 2 земель поразило псковичей, недавно признавших своим будущим государем Дмитрия Ивановича. Они не понимали, что все это значит, и решили послать 3 посадников и по 3 боярина с конца к великому князю за объяснениями. «Пусть, — били они челом, — великий государь держит свою отчину по старине. Который будет великий князь на Москве, тот и нам был бы государем». В то же время псковичи не дозволили приехавшему к ним владыке Геннадию поминать на Ектеньях Василия. Великий князь принял псковских послов гневно и сказал: «Разве я не волен в в своих детях и внуках. Кому хочу, тому и дам княжение». С этим ответом он послал назад во Псков одного из посадников, а прочих послов засадил в тюрьму. Псковичи покорились, позволили поминать в церкви Василия и послали новых послов с полной покорностью воле великого князя. Тогда Иван Васильевич переменил тон, сделался ласковым и отпустил заключенных. Венчанный Дмитрий продолжал несколько времени носить титул великого князя Владимирского и Московского, но он находился с матерью в отдалении от деда. Наконец, 11 апреля 1502 года государь вдруг положил опалу на его и на его мать. Как видно, в этом случае действовали внушения не только Софии, но и духовных лиц, обвинявших Елену в том, что она принимала участие в явившейся в то время так называемой «жидовской ереси». Василий объявлен был великим князем всея Руси. Запретили поминать Дмитрия на Ектеньях. Через 2 года Елена умерла в тюрьме в то самое время, когда только что в Москве совершены были в 1504 году жестокие казни над еретиками. Несчастный сын ее должен был пережить мать и деда и изнывать в тяжком заключении по воле своего дяди, преемника Иванова. Событие с Дмитрием и Василием было проявлением самого крайнего, небывалого еще на Руси самовластия. Семейный произвол соединялся вместе с произволом правительственным. Ничем не осенялся тот, кто был в данное время государем. Не существовало права наследия. Кого государь захочет, того и облечет властью, тому и передаст свой сан. Венчанный сегодня преемник завтра томился в тюрьме. Другой, сидевший в заключении, возводился в сан государя. Подвластные земли делились и соединялись по произволу властелина и не смели заявлять своего голоса. Государь считал себя вправе раздать по частям русскую землю тому, кому он захочет, как движимое свое имущество. В это время Иван Васильевич, привыкший так долго повелевать и приучивший так долго и многообразно всех повиноваться себе, выработался окончательно в восточного властелина. Одно его явление наводило трепет. Женщины, говорят современники, падали в обморок от его гневного взгляда. Придворные со страхом за свою жизнь должны были в часы досуга забавлять его. А когда он, сидя в креслах, предавался дремоте, они раболепно стояли вокруг него, не смея кашлянуть или сделать неосторожного движения, чтобы не разбудить его. Таков был Иван Васильевич, основатель московского единоначалия. В последние годы XV века Иван Васильевич, заключивший союз с Данией, в качестве помощи союзникам вел войну со Швецией. Война эта, кроме взаимных разорений, не имела никаких последствий. Важнее был в 1499 году поход московского войска в отдаленную Югру, в северо-западный угол Сибири и восточный край Архангельской губернии. Русские построили крепость на Печоре, привезли взятых в плен югорских князей и подчинили югорский край Москве. Это было первым шагом к тому последовательному покорению Сибири, которое решительно началось уже с конца XVI века. В 1500 году вспыхнула война с Польшей и Литвою. Натянутые отношения между тестем и зятем разразились явною враждою по поводу новых переходов на сторону Москвы князей, подручных Литве. Сначала отрекся от подданства Александру и поступил на службу к Ивану Васильевичу князь Семен Иванович Бельский. За ним передались потомки беглецов из московской земли, внук Ивана Андреевича Можайского Семен и внук Шемяки Василий. Они отдавали под верховную власть московского государя пожалованные их отцам и дедам владения. Первый владел Черниговым, Стародубом, Гомелем и Любичем. Второй – Новгород-Северским и Рыльским. Также поступили князья Масальские, Хатитовские, Мценские и Серпейские бояре. Предлогом выставлялось гонение православной веры. Александр дозволял римско-католическим духовным совращать православных и хотел посадить на упраздненный престол Киевской митрополии смоленского епископа Иосифа, который был ревностным сторонником флорентийского соединения церквей вопреки прежним митрополитам, которые, кроме преемника Исидорова Григория, все сохраняли восточное православие. Иван Васильевич нарушил договор с зятем, по этому договору запрещено было принимать с обеих сторон князей с вотчинами, а Иван Васильевич их принял. Иван Васильевич послал зятю разметную грамоту и вслед за тем отправил на Литву войско. Русская военная сила в те времена делилась на отделы, называемые полками, большой или главный полк, по бокам его полки правой и левой руки, передовой и сторожевой. Ими начальствовали воеводы. Между начальниками уже в то время существовал обычай местничества. Воеводы считали долгом своей родовой чести находиться в такой должности, которая бы не была ниже по разряду другой, занимаемой лицом, которого отец или дед были ниже отца или деда первого. Этот счет переходил и на родственников, а также принимались во внимание случаи, когда другие, посторонние, но равные по службе, занимали места выше или ниже. В татарский период между князьями нарушилось древнее равенство. Одни стали выше, другие ниже. Тоже, вероятно, перешло и к боярам. Когда же князья и бояре сделались слугами московского государя, тогда понятие об их родовой чести стало измеряться службою государю. Обычай этот, впоследствии усложнившийся в том виде, в каком мы застаем его в период московского государства, мог быть еще недавним при Иване Васильевиче. С одной стороны, он был полезен для возникавшего самодержавия, так как потомки людей свободных и родовитых стали более всего гордиться службой государю. И потому понятно, отчего все государи до конца XVII века не уничтожали его. Но, с другой стороны, этот обычай приносил также много вреда государственным делам, потому что начальники спорили между собою в такое время, когда для успеха дела нужно было дружно действовать и сохранять дисциплину. Иван Васильевич, конечно, мог бы уничтожить местничество в самом его зародыше. Он этого не сделал, но умерял его своей самодержавную волю. Таким образом, когда в походе против Литвы боярин Кошкин, начальствуя сторожевым полком, не хотел быть ниже князя Даниила Щени, то государь приказал ему сказать: «Ты стережешь не Даниила Щеню, а меня и мое дело. Каковы воеводы в большом полку, таковы и в сторожевом. Это тебе не позор». Итак, Иван Васильевич на этот раз лишил местничества своей силы на время войны. Этим он оставил пример своим преемникам в известных случаях прекращать силу местничества, объявляя наперед, что все начальники будут без мест, но все-таки не уничтожая местничество в своем основании. Кроме русского войска, московский государь отправил на Литву татарскую силу под начальством бывшего казанского царя Махмед Аминя, которого он, по желанию казанцев, недавно заменил другим. Со своей стороны неизменный союзник Ивана Менгли-Гирей сделал нападение на Южную Русь. Война шла очень успешно для Ивана. Русские брали города за городами, многие подручные Александру князья попались в плен или же сами предавались Москве. Так сделали князья Трубчевские, Трубецкие. 14 июля 1500 года князь Даниил Щеня поразил на голову литовское войско и взял в плен гетмана, главного предводителя, князя Острожского, потомка древних волынских князей. Иван силою заставил его вступить на русскую службу. Владения Александра страшно потерпели от разорения. Мало помогло Александру то, что в следующем году, по смерти брата своего Альбрехта, он был избран польским королем и заключил союз с Ливонским орденом. Ливонские рыцари под начальством своего магистра Плетенберга, сначала вступавшие в русские края, одерживали было верх над русскими, но потом в их войске открылась жестокая болезнь. Рыцари, потерявшие множество людей, ушли из Псковской области, а русские воеводы вслед за ними ворвались в Ливонскую землю и опустошили ее. Также мало оказал Александру помощи союз с Шик-Ахметом, последним ханом, носившим название царя Золотой Орды. Шик-Ахмет колебался и, служа Александру, в то же время предлагал свои услуги московскому государю против Александра, если московский государь отступит от Менгли-Гирея. Но Иван Васильевич, естественно, нашел более выгодным дорожить союзом с крымским ханом. Менгли-Гирей поразил Шик-Ахмета и вконец разорил остатки Золотой Орды. Шик-Ахмет бежал в Киев, но Александр, вероятно, узнавший об его предательских намерениях, заточил его в Ковна, где он и умер.